Рассказ Никхелеша. В газетах по поводу меня стали появляться заметки и письма. Я слышал о готовящихся на меня пародиях и карикатурах. Забил фонтан остроумия, вся страна взбудоражена потоком всяческих измышлений. Они знают, что источник сквернословия в их руках, и хотя я, как порядочный человек, иду по краю дороги, у меня нет никакой возможности сохранить свое платье чистым. «В моих владениях, — пишут газетчики, — люди всех слоев и различного положения готовы поддержать Свадеши, но они ничего не могут сделать, опасаясь меня. Нескольких смельчаков, которые хотели ввести в обиход товары местного производства, я на правах замендара будто бы жестоко наказал. У меня будто бы тайная связь с полицией, с городскими властями я тайно обмениваюсь письмами, и, кроме того, газеты получили сведения из весьма достоверных источников о моих попытках присоединить к наследственному титулу новый, выслуженный мною самим. Собственное имя богатства человека, пишут они, но у них имеются сведения, что я де приказываю своим людям выступать под другими именами. Открыто они не называют моего имени, но их намеки весьма прозрачны. В то же время в газете появляются одно за другим письма, восхваляющие преданного матери Хариша Кунду. «Если бы таких служителей матери в стране было больше», — распространялся автор одного из писем, «то даже трубы фабрик и заводов Манчестера затрубили бы гимн «Бонде Моторм». Пришло и на мой адрес письмо, написанное красными чернилами. В нем сообщалось о том, как была сожжена контора одного замендара, приверженца Ливерпуля. «Этим актом, — говорилось в письме, — священный огонь начинает свою очистительную миссию. О том, кто не является сыном матери и не может прижаться к ее груди, речь будет идти особо. Подпись: смиренный служитель матери Шриом Бикачорон Гупто». Я знал, это все сочинение студентов, приехавших на каникулы. Некоторых из них я вызвал и показал письмо. Студент, готовящийся к экзамену на бакалавры искусств, с серьезным видом заметил: «Мы слышали, организовалась группа отчаянных, для которых ничего не стоит устранить любое препятствие, мешающее Свадеши. Если хоть один человек пострадает от их ничем не оправданной жестокости, то это и будет поражение всей страны», — ответил я. «Я не понимаю вас», — сказал студент-историк. «Страх перед божеством, а затем и перед полицейским, довел страну до полумертвого состояния. Теперь вы хотите, прикрываясь свободой, заменить устаревшее страшилище новым. Применяя методы насилия, вы хотите преодолеть свою трусость и поднять победное знамя страны. Но ваше запугивание никогда не согнут тех, кто действительно любит родину», — сказал я. «А скажите, есть ли такие страны, где управление не основывалось бы на страхе?» — снова спросил студент-историк. «Свобода человека, — сказал я, — находится в прямой зависимости от того, как далеко простирается страх, на котором основывается власть. Если власть, основанная на страхе, распространяется на воров и бандитов или на совершающих насилие над другими, тогда совершенно очевидно, что она существует для освобождения одного человека от насилия со стороны другого. Там же, где под угрозой наказания предписывается, какой человек должен надевать платье, где покупать товары, какую принимать пищу и с кем есть, там желания человека не признаются в самой своей основе, там человек лишается собственного достоинства». Разве нет нигде в других странах такого положения, при котором игнорируются личные желания, продолжал студент-историк. «Кто это отрицает?» — возразил я. «Но то, насколько уничтожена индивидуальность человека в той или иной стране, зависит от степени эксплуатации его». «Значит, эта эксплуатация, — заключил студент-историк, — является законом для человека, законом для всего человечества». «Шондип Бабу однажды нам уже хорошо все объяснил на примере», — сказал другой студент. «У замендара Хариша Кунду, что на том берегу, или у Чокраборти, все владения выметены под метелку. Там теперь невозможно найти и пару унций иноземной соли. А почему? Да потому что они правят силой. Самое страшное несчастье — остаться без хозяина тем, кто по своей природе рабы. «Я знаю такой случай», — вмешался еще один юноша. «У Чакраборти был арендатор из касты Каястха». «Каястха — каста песцов». Примечание редакции. «Он ни за что не хотел считаться с Чакраборти. Судили его до тех пор, пока он совсем разорился. Когда в его доме несколько дней не ели горячего, он решил продать золотые украшения жены, последнее, что осталось у него. Но в страхе перед замендаром никто не осмелился купить их. Управляющий Чакраборти предложил бедняку 5 рупий за драгоценности, хотя они стоили 30. Чтобы не умереть с голоду, ему пришлось согласиться на эти 5 рупий. Как только ценности оказались в руках управляющего, последний заявил, что обещанные 5 рупий он вычтет из очередного взноса арендатора. Услышав об этом, мы заявили Шандипу Бабу, что объявим бойкот Чакраборти. Шандип Бабу ответил, что если мы исключим всех живых людей, то для нашего дела останутся лишь трупы, которые лежат на берегу реки. Живые люди умеют настаивать на своих желаниях. Они господа. Те же, кто не умеет добиваться своего, должны либо подчиниться им, либо умереть по их повелению. Шандип Бабу сделал сравнение с вами и сказал: «Сейчас во владениях Чакраборти нет ни одного человека, который посмел бы хоть слово сказать против Свадеши. Зато Никхилеш, сколько он ни старается, Свадеши у себя не введет». «Я хочу начать более важное дело, чем Свадеши», — ответил я. «Поэтому-то мне трудно поддерживать Свадеши. Я не хочу иметь дело с сухими бревнами, я хочу иметь живые деревья. Однако мое дело требует времени». Студент-историк, смеясь, сказал: «Вы не получите ни сухих бревен, ни живых деревьев. Я согласен с Шандипом Бабу. Получать означает отбирать. Нам потребовалось немало времени, чтобы выучить эти слова, ведь они совершенно противоположны выученному нами в школе. Я видел собственными глазами, как один сборщик налогов Заминдара Кунду, Гуручорон в Хадуре, отправился собирать налог. У одного арендатора-мусульманина в доме ничего не оказалось для его уплаты. Была лишь молодая жена. «Продай жену и погаси долг», — посоветовал Бхадури. Нашелся подходящий покупатель, и долг был выплачен. После того, как я видел слезы на глазах мужа, я всю ночь не мог сомкнуть глаз. Но как бы мне ни было тяжело, я уяснил себе одно. Человек, который приходит за податью и заставляет должника продать жену в уплату долга, в моих глазах стоит гораздо выше меня самого. Я не могу, у меня навертываются слезы, а ему хоть бы что. Если кто сможет спасти нашу родину, так это сборщики налогов, все эти Кунду и Чакраборти. Я был потрясен. В таком случае моим долгом будет спасение родины от рук всех этих сборщиков, всех этих Кунду и Чакраборти, заявил я. Смотрите, ядом рабства человек пропитан до мозга костей. При благоприятных обстоятельствах яд выплывает наружу и приобретает опасную форму насилия. Став женой, женщина терпит побои, но сама она совершает их куда больше, когда становится свекровью. Когда человек, стоявший на низшей ступени социальной лестницы, оказывается вдруг в привилегированном положении, честному труженику не избежать его тирании. Под властью, основанной на страхе, вы без разбора держите всех и все, и называете это законом. Поэтому и совершаемое вами насилие вы стараетесь назвать тем же словом «закон». Моя борьба будет направлена против этой гнусности и жестокости. Все, что я говорю, очень просто, это поймет без труда любой человек. Схоластика же, владеющая умами учащейся молодежи в нашей стране, служит для того, чтобы убивать истину. Все это время я думаю о ловушке, которую расставила тетка Пончо. Доказательства против нее найти трудно. Число свидетелей происшедших событий ограничено, и не исключена возможность, что их и вовсе не окажется. Зато можно заранее сказать, не будет недостатка в очевидцах того, чего вовсе не случалось, но на чем можно подзаработать. Все махинации были затеяны с целью возвратить обратно наследственный участок, который я купил у Пончо. Не видя иного выхода, я решил устроить Пончо в своих владениях. Однако учитель не пожелал сложить оружие перед такой несправедливостью и предложил сам что-либо сделать. «Вы хотите попытаться?» «Да». Я не мог понять, чего сможет добиться учитель в судебной волоките. Вечером, в час наших обычных встреч, он не пришел. Он куда-то отправился, захватив с собой узел с платьем и постельными принадлежностями. Слуги могли мне сказать только, что Чандранатх Бабу вернется не ранее, как через 3-4 дня. Учитель отправился в места, где жил дядя Пончу, чтобы добыть свидетелей, решил я. И тем не менее, я уверен, его усилия будут напрасны. В школе учителя не ждали. Он располагал несколькими свободными днями за счет воскресенья и Джоготхари Пуджи. Джоготхари Пуджа – осенний праздник в честь богини Дурги. Примечание редакции. Когда в осенние сумерки тускнеют дневные краски, мрак начинает окутывать мою душу. На свете много людей, сердца которых заключены в каменную крепость. Они живут, не интересуясь событиями внешней жизни. Мое же сердце бьется под сенью деревьев. Меня ласкают буйные ветры, а в моей груди звучат все мелодии света и теней. Днем, когда светят яркие лучи солнца, мне кажется, будто мир, обступающий нас со всех сторон, со всеми своими бесчисленными заботами, является самым важным в жизни. Стоит, однако, небу потускнеть, а из окна Вселенной спуститься на землю темной пелене, и набегает раздумье. Кажется, будто сумерки наступают для того, чтобы скрыть весь мир. Словно небо и земля договорились покрыть все бесконечным мраком. Днем душа, ощущая вокруг биение жизни, раскрывается. С наступлением же ночи она замыкается в себе, и в этом заключается смена света и тени. Не признавать этого я не могу. Поэтому, когда спускается вечер, и звезды, не мигая, глядят на мир, словно черные глаза любимой, во мне все говорит «неправда». Это неправда, что только труд, начало и конец жизни человека, независимо от того, кто его владыка, истина или религия. Человек не только их раб. Как ни Хилеш, неужели ты навсегда утратил свое «я», которое после дневных забот погружалось в созерцание света звезд и неведомых пространств Вселенной? Как страшно чувство одиночества для человека, который не может найти необходимых связей с окружающим его многообразным миром. Однажды на склоне дня у меня не было работы. Данная не шла на ум. Учитель не приходил. Мое бедное сердце терзало одиночество. Я вышел в сад. Я люблю хризантемы. В моем саду в горшках рассажены хризантемы самых различных цветов и оттенков. Когда они расцветают, то на поверхности зеленого океана словно начинают пениться разноцветные волны. Я давно их не навещал, и теперь внутренне, посмеиваясь над собой, думал: «Я иду рассеять одиночество моих заброшенных хризантем». В саду над оградой показалась луна. У подножия стены стояла глубокая тень. Лунный свет, лившийся сверху, освещал западную часть сада. Казалось, будто луна подкралась сзади и, подмигивая тьме, усмехается. Я направился в ту сторону, где у стены, образуя нечто вроде аллеи, стояли вкопанные в землю горшки с хризантемами. Вдруг я увидел чью-то фигуру, распростертую на траве у цветочной лестницы. Сердце мое забилось. Я приблизился. Женщина вздрогнула и поспешно поднялась. Что было делать? Я думал, уйти мне или остаться. И то, и другое было одинаково тяжело. Несомненно, та же мысль мучила и Бимолу. Однако, прежде чем я пришел к какому-нибудь решению, Бимола набросила на голову покрывало и направилась к дому. В это мгновение я ощутил всю безмерную тяжесть горя Бимолы. Сетования на мою личную жизнь мгновенно исчезли. «Бимола!» — воскликнул я. Она вздрогнула, остановилась, но ко мне не обернулась. Я подошел к ней. Луч луны освещал мое лицо. Бимола, стиснув руки, стояла в тени с закрытыми глазами. «Бимола!» — сказал я. «Зачем мне запирать тебя в клетке? Разве ты выдержишь неволю?» Бимола продолжала стоять с закрытыми глазами, не произнося ни слова. Вся моя жизнь превратится в оковы, если я буду насильно удерживать тебя. В этом ли мое счастье?» Бемола безмолвствовала. «Я честно говорю тебе, ты свободна. Если я ничего для тебя не значу, я не стану твоими оковами». С этими словами я повернул к дому. О нет, это было не великодушие и не самопожертвование. Просто я никогда сам не получу свободы, пока не освобожу других. Я не могу сделать Бемолу ожерельем своего сердца и навсегда оставить тяжким грузом на своей совести. Я только молил Всевышнего. Я недостоин счастья. Я согласен перенести горе, но не лишай меня свободы. Называть ложь истинной и хвататься за нее во имя спасения — все равно, что наступить себе на горло. Спаси меня от такого самоубийства. Я вернулся в гостиную и застал там Чандранатха Бабу. Я был полон переживаний и, прежде чем о чем-нибудь спросить его, воскликнул. «Учитель, свобода — самое главное для человека. Ничто не может с ней сравниться. Ничто». Удивленный моим возбужденным состоянием, он вопросительно взглянул на меня. «В книгах нельзя ничего понять. В шастрах я вычитал, что желания — цепи. Они связывают и тебя, и других. Но такие слова сами по себе пустой звук. Только тогда, когда я в действительности смог выпустить птицу из клетки, я понял, птица освободила меня. Содержимое клетки связывает меня с моими желаниями, связывает их крепче самих цепей. Но никто на свете не понимает этого. Все считают, что совершенствование должно происходить где-то в другом месте. А на самом деле совершенствование достигается путем отказа от собственных желаний. «Мы часто думаем, — ответил учитель, — что стоит нам получить желаемое, и мы свободны. На самом же деле свобода достигается отречением от наших желаний». Такие речи, учитель, на первый взгляд напоминают нотации, однако по существу они настоящий нектар. Боги пили его и были бессмертны. Мы не замечаем прекрасное до тех пор, пока не лишаемся его. Мир завоевал Будда, а не Александр. Имеется в виду Александр Македонский. Примечание редакции. Если говорить сухим языком, это звучит фальшиво. Когда же мы сможем воспевать такие вещи в песнях? Когда же сокровенные истины мира найдут себе место в печатных книгах и польются, словно поток Ганга с вершин Гималаев? Внезапно я вспомнил, что учитель несколько дней не был дома и неизвестно, где жил. Смутившись, я спросил его, где вы были? В доме Пончу. В доме Пончу? Все 4 дня? Да, я надеялся кое-что узнать от женщины, которая выдает себя за тетку Пончу. Сперва она немного удивилась, увидев меня, и даже в голову не приходило, что образованный человек может так странно держать себя. Но я не собирался никуда уходить, и она смутилась. «Матушка», — сказал я ей, — «вы не отделаетесь от меня, даже если станете меня оскорблять. Пока я жив, я сумею защитить Пончу. Я не могу видеть, как его маленькие дети, потерявшие мать, будут выгнаны на улицу». Первые 2 дня она молча слушала меня и не говорила ни «да», ни «нет». Наконец, сегодня, вижу, стала связывать узлы. «Мы направляемся в Бриндабон», — сказала она, — «дай нам денег на дорогу». Я знаю, она не поедет в Бриндабон, но оплатить большие расходы придется. За этим я и пришел к тебе. Хорошо, я оплачу все. Старуха неплохая женщина. Пончу не разрешал ей прикасаться к кувшину с водой, а при входе ее в дом был крайне осторожен. Поэтому между ними происходили постоянные стычки. Когда же старуха увидела, что я без возражений принимаю пищу из ее рук, она стала очень внимательна ко мне. Она превосходная стрепуха. Зато я потерял и то небольшое уважение, которое Пончо питал ко мне раньше. Прежде он считал меня хотя бы просто человеком. Теперь же он пришел к выводу, что я неспроста принимаю пищу из рук старухи и что я хочу этим подчинить ее себе. В мире действительно не обойдешься без хитрости, а тут еще была опасность утратить касту. Он скорее бы согласился, чтобы я превзошел старуху в ложных показаниях. Как бы то ни было, Мне нужно будет остаться в доме Понча на несколько дней после отъезда тетки, иначе Харишкунду устроит там страшный скандал. Сказал же он своим прихвостням, я достал Пончу фиктивную тетку, но он перещеголял меня, раздобыв где-то фиктивного отца. Посмотрим, как этот отец спасет его. «Умрет он или останется жив», — ответил я, «но если нам даже придется потерпеть поражение в борьбе против всяких сетей и ловушек, расставленных для народа в религии, обществе, различных делах, то и тогда мы можем умереть спокойно».